О жизни вне школы он прежде редко говорил, не поддаваясь даже на расспросы Шебы. Неужели теперь сознательно решил помучить? Шеба пыталась успокоиться, но перед глазами упорно мелькал образ Коннелли с пластиковым стаканчиком ром-колы или в танце с гладкокожей девчонкой в ничего не скрывающем платье. «Пойдешь с кем-нибудь гулять?» — вырвалось у Шебы. Вопрос глупый, но она не сумела удержаться. Коннелли улыбнулся. «Без понятия», — сказал он, — «может, и пойду». Шеба осознавала всю смехотворность своего поведения. Рассчитывать на верность Коннелли ей, разумеется, не приходилось. Но что она могла поделать с отчаянием, которое обрушивалось на нее при мысли о Коннелли, обнимающем другую, при мысли о другой, обнимающей Коннелли? Меж тем отношения с Ричардом тоже ухудшились. Шеба сказала, что стала с ним грызться по пустякам. Очень досадно, поскольку они всегда гордились мирностью своей домашней жизни. Родители Шебы ругались страшно. Их дети существенную часть детства провели в изгнании в саду, пока мать с отцом вопили друг на друга. «Иногда они вовсе про нас забывали», — рассказывала Шеба, — «и мы торчали в саду до ночи, а когда нас все-таки звали обратно, отца дома не было, а мать громыхала на кухне, отпуская прозрачные намеки насчет беспросветности своего замужества. Мы же с Ричардом отлично ладили». Шеба инстинктивно отнесла возникновение в супружестве проблемы насчет постоянного присутствия в доме Полли. «Она невыносима, невыносима!» Со злостью твердила Шебы. «Она нас всех с ума сводит!» Однако время шло, и Шеба вынуждена была признать, что истинной причиной ее семейных неурядиц является интрижка с Коннелли. «Суть в том, — как-то сказала она, — что я презираю Ричарда, презираю за то, что он ничего не видит. Господи, да можно ли быть настолько слепым? Он ведь вроде любит меня, а ни черта не замечает. Я возвращаюсь после свидания со Стивеном, смотрю на спящего Ричарда, слушаю, как он храпит. И знаете, чего мне хочется, Барбара? Заехать ему по лбу сковородкой и заорать: «Эй, ты, старый пердун!» Между прочим, полчаса назад в парке меня трахал 17-летний паренек. «Как тебе? Что скажешь, а?» Декабрь и мне принес несчастье. Конечно, я переживала за Шебу, но моей основной заботой было резко ухудшившееся здоровье порции. В середине ноября, вернувшись, помнится, в пятницу из школы, я обнаружила на своей постели бледно-розовую лужицу рвоты. После ряда анализов ветеринар поставил диагноз — у порции рак кишки, и с тех пор она проходила курс радиотерапии. Ветеринар не сомневался в полном выздоровлении. И я всей душой жаждала уверовать в его оптимистичные прогнозы. Но болезнь или тяжкие процедуры, или все вместе с ужасающей скоростью вытягивали из моей порции жизнь.